Интересно, где Данзе откопал такое уникальное призывное существо? Мысленно задался вопросом теневой клон, после чего решительно отбросил колебания и мгновенно применил технику телесного мерцания. В долю секунды он материализовался рядом с ленивцем. В следующее мгновение воздух рассек серебристый блеск стали, теневой клон выхватил меч и нанес молниеносный удар, намереваясь рассечь ленивца надвое, пока тот не успел среагировать. Клинок действительно поразил цель, но к удивлению клона, крови не было. Ленивец разделился на две половинки, которые при ближайшем рассмотрении оказались всего лишь кусками древесной коры. Само же призывное существо бесследно исчезло, оставив после себя лишь едва заметный остаточный образ. Вдалеке оригинальный Икару, продолжавший сражаться с тремя ниндзя корня, тоже заметил произошедшее. Более того, благодаря проницательной способности Бейкугана он видел всю ситуацию даже отчетливее, чем его теневой клон. Вначале ленивец действительно не заметил приближающегося теневого клона, но как только тот сократил дистанцию до метра, существо молниеносно среагировало. Сначала оно с невидимой для обычного глаза скоростью выполнило технику, похожую на технику подмены, поменявшись местами с корой дерева. Затем, воспользовавшись мгновением, когда клон атаковал подмену, тут же отменило технику призыва, полностью растворившись в пространстве. Икару не ожидал, что это существо, так сильно напоминавшее ленивца из его прошлой жизни, окажется способным на такую молниеносную реакцию в момент опасности. Это по-настоящему удивило его. Впрочем, вызвав теневого клона, он лишь хотел проверить свои догадки. И хотя ему не удалось уничтожить противника и окончательно решить проблему, прогнать его тоже было неплохим результатом. Теперь Икару мог использовать всю свою силу без опасений. С этой мыслью он перевел пристальный взгляд на трех ниндзя корня, застывших перед ним. В этот момент Джонин корня, специализировавшийся на водных техниках, словно что-то почувствовал и резко обернулся в сторону, где прежде находился ленивец. Увидев там теневого клона Икару, он напрягся. Остальные два ниндзя корня, заметив его реакцию, тоже повернули головы в указанном направлении и обнаружили двойника своего противника. Теперь они ясно поняли, что их скрытый козырь оказался под ударом. Трое воинов обменялись короткими взглядами и без слов приняли единственно верное в данной ситуации решение – немедленно отступить. Да, именно отступить. Дело было не в том, что они боялись смерти, бойцы корня были выше таких примитивных страхов. Просто они не могли позволить себе бессмысленную жертву. Ранее они стояли насмерть лишь для того, чтобы выявить как можно больше техник и приемов Икару, собирая ценную информацию, которая позволила бы их организации действовать более эффективно при следующей попытке. Но теперь, когда призывное существо, отвечавшее за передачу разведданных, исчезло, продолжать бой стало абсолютно бессмысленно. Гораздо разумнее было сохранить свои жизни для будущих миссий. К тому же, они уже достаточно ясно осознали, что втроем не смогут одолеть Икару, иначе они, несомненно, сражались бы до последней капли крови. К несчастью для них, одного желания сбежать было недостаточно, требовалось еще и согласие Икару, а он совершенно не собирался их отпускать. Без ленивца, наблюдавшего издалека, Икару наконец мог использовать всю свою мощь, чтобы быстро закончить эту схватку. Однако, прежде чем высвободить полную силу, он предусмотрительно активировал Бейкуган и еще раз тщательно осмотрел окрестности. Убедившись, что поблизости действительно не осталось посторонних наблюдателей, Икару решительно активировал Мангекё Шаринган. В тот же миг три тамоя в его зрачках стремительно вытянулись, и головка каждого тамоя слилась с черной точкой в центре. В результате эта центральная точка значительно увеличилась, занимая теперь почти треть площади зрачка. Затем вытянутые хвосты трех тамоя разделились надвое, образовав шесть изогнутых черных линий, соединяющихся с центральной черной точкой под углом в 60 градусов друг к другу. В этот момент его шаринган походил на пылающее черное солнце, исполненное таинственной, гипнотической силой. Это ведущий Джонин корня, увидев преображение глаз Икару, сначала застыл в оцепенении, а затем, словно вспомнив что-то, с резко сузившимися от шока зрачками невольно воскликнул. «Мангекё, ты пробудил Мангекё Шаринган!» Даже с их прославленным хладнокровием, в голосе ниндзя корня сейчас отчетливо прослеживались нотки изумления и недоверия. Ао, услышав это, Икару с неподдельным интересом наклонил голову. «Так ты знаешь об этом?» Джонин корня не удостоил его ответом. Вместо этого он мгновенно отвел взгляд и отрывисто крикнул своим товарищам: «Разделиться и бежать!» Произнося эти слова, он уже активировал технику телесного мерцания и стремительно рванулся прочь. Двое других, мгновенно оценив ситуацию, с лишь небольшой задержкой тоже разделились и устремились в противоположных направлениях. Эта информация была слишком критичной, и они должны были донести ее любой ценой. К сожалению, их надежды были слишком наивны. Раз уж Икару активировал свой Мангекё Шаринган, как он мог позволить им ускользнуть? И вот, Икару сделал единственный, едва заметный шаг вперед, и его фигура бесследно растворилась в воздухе. На этом все на сегодня. Глава 539. Окончательное решение. В лесу ведущий ниндзя корня отчаянно спасался бегством. Внезапно в его сторону метнулись несколько сюрикенов. Услышав характерный свист, он мгновенно уклонился в сторону, избежав атаки, и попытался продолжить путь. Но в следующее мгновение прямо перед ним с неба спустилась фигура, преградив дорогу. Ниндзя корня замер на месте. Учиха Икару, увидев прибывшего, Хуиши сначала испугался, но, внимательнее вглядевшись в его глаза, произнес: «Нет, ты не настоящий». Договорив, он мгновенно сложил печати и применил технику «теневое клонирование». Бум, окутавшись облаком чакры, ниндзя корня разделился на четверых, мгновенно превратившись в четырех идентичных бойцов. Они действовали без промедления, один из них сразу бросился на Икару, а три других разбежались в разных направлениях, исчезая в глубине леса. Увидев реакцию Джонина корня, Икару только покачал головой. Не тратя времени на разговоры, он немедленно вступил в бой с кинувшимся на него противником. Что касается остальных троих, он не спешил их преследовать. В этой операции он, будучи всего лишь теневым клоном, выполнял вспомогательную роль, а настоящей ударной силой был оригинал. Не было смысла слишком беспокоиться. Четверть часа спустя, в другой части леса, Хуиши продолжал свое бегство. Вдруг, словно почувствовав что-то неладное, он резко остановился. Подняв взгляд, он увидел фигуру, неподвижно стоящую на ветке огромного дерева впереди. Глядя на эти глаза, подобные черным солнцем, Хуиши понял, перед ним появился настоящий Икару. Вспомнив все, что было известно из разведданных о Мангекё Шарингане, он мгновенно мобилизовал все свои силы до предела. Шух, Икару легко спрыгнул с ветки. «Теперь твоя очередь», — произнес он, глядя на Хуиши. Голос Икару был удивительно спокойным, словно случайная встреча двух малознакомых людей, обменивающихся простым приветствием. Однако, услышав эти слова, Хуиши почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Ощущение смертельной опасности заставило его инстинктивно желать развернуться и бежать. Дело было не в том, что слова несли какую-то угрозу, или что Икару использовал голос для применения техники. Когда Икару ранее разбирался с Такубицу Джонином корня, специализирующимся на звуковых техниках, он действительно пытался скопировать его джутсу. К сожалению, даже с активированным Мангекё Шаринганом ему это не удалось. Это подтверждало его предположение: способность Шарингана копировать техники имела свои пределы. Помимо невозможности копировать техники со стихийной природой чакры, которой он не обладал, Шаринган также не мог воспроизвести некоторые особые джутсу. Что же подразумевалось под особыми техниками? Ответ прост: практически любые техники, не входящие в пять основных стихий – ветер, огонь, вода, земля, молния. И очевидно, звуковые техники относились именно к этой категории, поэтому копирование не удалось. Впрочем, нельзя сказать, что он остался совсем без добычи. Причина, по которой он потратил столько времени на поиски, заключалась не только в хитрости Хуиши. Часть времени он выделил на то, чтобы максимально изучить способности другого Джонина корня, специализирующегося на технике ветра. От него Икару скопировал несколько чрезвычайно мощных и практичных джутсу. Например, технику Б-ранга «Ветряной стиль» – вакуумная сфера, которая позволяла выпускать разрушительные вакуумные пули. Или технику «Ветряной стиль» – вакуумное лезвие, способную наделять оружие ниндзя дополнительными режущими свойствами. Раньше он мог вводить ветряную чакру в свой клинок для увеличения проникающей способности и убойной силы, но это в основном зависело от природного свойства чакры стихии ветра. Теперь же, с помощью ветряного стиля, вакуумное лезвие, он мог использовать эту особенность намного эффективнее. Хотя это была всего лишь техника C-ранга, ее практичность нельзя было недооценивать. Если довести ее до совершенства, это позволило бы добавлять особый эффект к любой атаке в любое время. Икару с нетерпением ждал возможности опробовать ее в действии. Кроме того, он скопировал еще одну поразительную технику. Хотя она тоже относилась к стихии ветра, но ни в прошлой жизни, ни в нынешней он никогда не видел ничего подобного. Судя по его опыту, это должна была быть техника Б-ранга, эффект которой заключался в создании мощного торнадо, улавливающего врага. Затем, при помощи бесчисленных маленьких ветряных лезвий внутри вихря, противник разрезался на тысячи кусков, не оставляя после себя даже костей. Весь процесс выглядел так, будто человека буквально поглотил смертоносный торнадо, зрелище поистине ужасающее. Поэтому Икару дал ей подходящее название – ветряной стиль, пожиратель ветра. Когда тот Джонин Корня был настигнут, он продержался всего несколько обменов ударами, прежде чем получил тяжелые ранения. Видя, что у него нет шансов на спасение, он использовал эту технику, намереваясь забрать Икару с собой в могилу. К несчастью для него, Икару мгновенно активировал небесное владычество и стал свидетелем того, как враг был разрезан на куски своей же техникой. Вспоминая эту жуткую сцену, Икару до сих пор чувствовал тошноту. Ничего не поделаешь, он стоял слишком близко. Хотя активация небесного владычества защитила его от любого физического воздействия, эта жестокая картина все равно оставила неприятный отпечаток в памяти. Мысленно отбросив тягостные воспоминания, Икару сосредоточился на настоящем. Едва коснувшись земли, он сразу бросился в атаку на Хуйши. В этот момент чувство опасности у ниндзя-корня достигло своего пика. Очевидно, именно от убийственного намерения Икару исходила вся эта тревожная аура. Хуйши прекрасно понимал, сейчас ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к противнику или действовать пассивно. Единственный шанс – перехватить инициативу, иначе поражение неизбежно. С этой мыслью он без колебаний бросился навстречу Икару. Дзинь-дзинь-дань, воздух наполнился звоном сталкивающегося металла. За один лишь вдох они обменялись более десятка молниеносных ударов. В ходе этого ожесточенного сражения Хуйши пока держался на равных, но радоваться было рано. По мере продолжения поединка его чувство опасности только усиливалось, и он не считал это простым совпадением. С самого начала боя Хуйши тщательно избегал смотреть в глаза Икару, полагаясь исключительно на инстинкты и чувства окружающей среды. Благодаря этому его интуиция сейчас работала почти безошибочно, и возникшие чувства смертельной опасности игнорировать было нельзя. Однако перед лицом абсолютной силы даже самый острый боевой инстинкт и самая точная интуиция теряли всякое значение. Шух, фигура Икару, сражавшегося с ним мгновение назад, внезапно растворилась в воздухе. Не успел Хуйши среагировать, как за его спиной мелькнул холодный блеск клинка, направленный прямо к его правой руке. Что? В сердце Хуйши возник ужас, и он отчаянно попытался увернуться. Однако от этого стремительного удара ему не удалось уйти. Вжих, раздался влажный звук лезвия, рассекающего плоть. Значительный кусок мышц с правой руки Хуйши был начисто срезан, обнажив белую кость. Он больше не мог удерживать кунай, и тот со звоном упал на землю. Преодолевая пульсирующую боль, Хуйши мгновенно выхватил левой рукой новый кунай из сумки с инструментами и нанес удар за спину. Его атака была рассчитана с удивительной точностью, острие оружия нацелилось прямо на сонную артерию Икару. Но, увы, клинок встретил лишь пустоту, фигура Икару снова исчезла. Лицо Хуйши под маской исказилось от осознания опасности. Он попытался отвести кунай, чтобы перейти к оборонительной позиции, но было уже поздно. Шух, силуэт Икару бесшумно материализовался прямо перед ним, и пара завораживающих глаз с Мангекё Шарингеном немедленно оказалась в поле его зрения. Плохо дело, пронеслось в голове Хуйши, и он отчаянно попытался закрыть глаза, но Икару не дал ему такой возможности. Появившись, он тут же применил заранее подготовленную технику иллюзия Шарингана. Сила этого гендзюцу сама по себе была впечатляющей, а теперь усиленная мощью Мангекё Шарингана, она превратилась в нечто, чему даже опытный Джонин Корня был не в силах противостоять. Почти мгновенно сознание Хуйши оказалось втянуто в мир иллюзий, а его тело застыло неподвижной статуей. Фу-ух, глядя на обездвиженного противника, Икару с облегчением выдохнул. Наконец-то я его схватил. На самом деле, если бы целью было просто убийство, не пришлось бы так долго возиться. Хуйши не знал о возможностях небесного владычества, и при правильном выборе момента его можно было легко устранить. Но ключевая проблема заключалась в том, что Икару требовался живой пленник. Он не забыл о предателе, затаившемся в его собственной команде. Если не выявить и не устранить этого человека, даже во сне Икару не будет чувствовать себя в безопасности. Среди выживших ниндзя корня остался только Хуйши, поэтому пришлось потратить дополнительное время на его захват. Что касается двух других ниндзя, о специалисте по ветряным техникам можно было не беспокоиться, как уже говорилось. Он пытался забрать Икару с собой в могилу и был поглощен собственной смертоносной техникой. С Такубицу Джонином Корня, мастером звуковых техник, произошло нечто похожее. Поняв, что проигрывает, и чтобы предотвратить утечку секретной информации, он выбрал путь самоликвидации. Таким образом, Хуйши остался единственным, кто мог дать ответы. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь», – пробормотал Икару, глядя на застывшего в трансе противника. Произнеся эти слова, он начал направлять течение образов в мире иллюзий, методично выискивая нужную информацию в глубинах сознания пленника. «Извините, сегодня только одно обновление, завтра я компенсирую». Глава 540. Возвращение на поле боя, так это был он, пробормотал Икару, открыв глаза спустя несколько минут. Хуйши не подвел его ожиданий. Как руководитель этой миссии, он действительно знал личности всех участников операции, включая личность затаившегося предателя. Однако Икару удивило, что шпион не был воспитанником организации «Корень», а лишь человеком, вынужденным подчиняться приказам Данзе из-за имеющегося компромата. Впрочем, если подумать, это было вполне логично. Члены «Корня» в большинстве своем лишены человечности, и использовать их в качестве шпионов было бы настоящей катастрофой. Кто такой шпион? Это не только профессионал высочайшего уровня, но и человек, умеющий найти общий язык с кем угодно, способный втереться в доверие и адаптироваться к любой ситуации. Только так можно успешно внедриться в чужую среду и добывать ценную информацию. Члены корня, которым даже элементарное общение приходится изучать по книгам, разве могли они стать шпионами? У них просто нет для этого необходимых навыков. Это подтверждали воспоминания о том, как Дан за шантажом и лживыми обещаниями заставил Якушина Найкабута выполнять разведывательные задания в других странах. Несомненно, эти двое обладали незаурядными способностями, но если бы у корня были свои подходящие кадры, Дан за никогда не пришлось бы отправлять на столь важные миссии людей, настроенных против него. Мысленно покачав головой, Икару прекратил размышления. Подняв руку, он применил технику поглощения чакры, методично вытягивая всю энергию из распростертого перед ним тела, а затем одним точным движением скальпеля чакры перерезал Хуйши горло. Бум! Тело мертвого шиноби тяжело рухнуло на землю. Убедившись в его окончательной смерти, Икару перевел взгляд в направлении основного поля боя. Теперь оставалось уничтожить корень проблемы. Да, он не собирался щадить шпиона. Пусть тот и не был членом корня, и действовал под принуждением, но сделанное есть сделанное. Икару не мог простить предателя только потому, что тот действовал вынужденно. Каждый должен нести ответственность за свой выбор, каким бы трудным он ни был. Оглянувшись, Икару бросил последний взгляд на лежащее тело, сложил печати и применил технику, стихия огня, техника обжига. Бум! Яркое пламя вспыхнуло, жадно охватив труп Хуйши. Огонь быстро разросся, превращая тело в обугленную массу. Ша-ша-ша. Воздух наполнился шипением горящей плоти и жира. Через несколько коротких мгновений тело Хуйши полностью истлело, превратившись в горстку серого пепла. Фух, легкий ветерок пронесся над землей, унося с собой последние следы пепла, стирая все доказательства присутствия Хуйши в этом мире. Наблюдая за исчезновением останков, Икару удовлетворенно кивнул. С предыдущими целями он поступил точно так же, не оставив ни единого следа. Еще раз тщательно осмотрев окрестности и убедившись, что не оставил никаких улик или ловушек, Икару не стал задерживаться. Движением руки он активировал технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», «Шух». За его спиной материализовались полупрозрачные бледно-голубые крылья из чакры, переливающиеся в солнечном свете. Икару взмахнул ими и устремился прямиком к основному полю боя. К этому моменту с начала сражения прошло уже более 40 минут, а с тех пор, как он передал важную информацию Сана Набухисе, более получаса. По его расчетам, подкрепление должно было уже прибыть. Теперь нужно было как можно быстрее вернуться. Иначе, если шиноби тумана, заметив неблагоприятный ход сражения, решат отступить раньше времени, возникнут серьезные проблемы. Не то чтобы ему так хотелось задержать ниндзя тумана, но для устранения шпиона текущий хаос сражения представлял идеальную возможность. Упустив этот шанс, ему пришлось бы потратить гораздо больше усилий и времени для выполнения той же задачи. Икару не хотел усложнять и без того непростую ситуацию, поэтому лучше всего было разобраться с предателем до отступления Шиноби Тумана. С этой мыслью, паря высоко в воздухе, Икару активировал покров из чакры, окутав все тело защитной аурой, и мгновенно увеличил скорость полета до максимально возможного предела. Расстояние от его текущего положения до основного поля боя было не таким уж большим, но Хуйши, спасаясь бегством, мчался почти четверть часа, существенно увеличив дистанцию между ними. К счастью, скорость полета Икару была достаточно высокой, так что он мог быстро преодолеть это расстояние и вернуться к главному сражению. Спустя какие-то 10 секунд полета, пролетев примерно половину пути, Икару внезапно замер в воздухе. В поле зрения его активированного бейкугана, в нескольких сотнях метров впереди, среди густых деревьев, он заметил перемещающийся отряд ниндзя. Икару сосредоточился и пристально всмотрелся в том направлении. Он различил четверых шиноби тумана. Судя по колебаниям и объему чакры, один из них был Такуби Цуджонином, вероятно, командиром отряда, а остальные трое – обычными чунинами. Сейчас они осторожно продвигались вперед, сохраняя боевое построение и готовность к атаке. Судя по направлению их движения, они следовали точно по пути бегства Хуйши, как будто выслеживая его или спеша на помощь. Икару еще раз мысленно просмотрел информацию, извлеченную из памяти Хуйши, и окончательно убедился, что в этой операции, кроме использования шиноби тумана, других союзников не было предусмотрено. Он понял, что эти ниндзя, вероятно, заметили шум сражения и пришли разведать обстановку. Однако для подстраховки и полной уверенности Икару решил спуститься и проверить их лично. Заодно он мог воспользоваться их личностями для своей следующей задачи. Для устранения шпиона он определенно не мог действовать от своего имени, без веских доказательств он не имел права просто так убивать союзников, даже будучи командиром отряда. Но поскольку он не хотел излишне усложнять ситуацию длительным сбором улик, маскировка под шиноби тумана была самым простым и эффективным решением. С этой мыслью Икару немедленно снизился и стремительно направился в их сторону. В тот самый момент, когда они наконец осознали приближающуюся опасность, он уже успел сложить печати и применить мощную технику – стихия огня. Техника великого огненного шара. В мгновение ока между его губ вырвался сгусток пламени, который, стремительно расширяясь, превратился в огромный огненный шар. Излучая невыносимый жар и ослепительный свет, смертоносная сфера полетела прямо в направлении четверых шиноби тумана. Плохо дело, быстро отступаем, осторожно. Почувствовав над головой приближающийся огненный шар, четверо ниндзя тумана мгновенно впали в панику, их строй нарушился. Паря в воздухе, Икару с мрачным удовлетворением наблюдал за беспорядочно разбегающимися ниндзя. С тех пор, как он впервые опробовал технику великого огненного шара в порту Юдзин, этот стиль боя пришелся ему по душе, никаких излишних ухищрений и сложных комбинаций, только разрушительная простота и сокрушительная эффективность. Для него, ниндзя, стремящегося преодолевать препятствия грубой силой, а не хитроумными стратегиями, это был идеальный боевой стиль. Были ли у такого подхода недостатки? Конечно, были, и весьма существенные. Такой стиль боя требовал колоссальных затрат чакры. Обычный ниндзя просто не выдержал бы нагрузки от частого применения подобных техник, да и самому Икару было немного жалко расходовать столько драгоценной энергии. К счастью, овладение техникой поглощения чакры позволяло ему легко восполнять запасы за счет противников. Поэтому, когда представлялась возможность, он не скупился на использование мощных техник. Пока Икару мысленно анализировал свою стратегию, огненный шар с оглушительным ревом врезался в землю. Бабах! Раздался сотрясающий окрестности взрыв. Огненный шар разорвался, превратившись в смертоносный дождь пламени, разлетевшийся во все стороны. Высокие деревья мгновенно загорелись, словно гигантские факелы, и в считанные секунды область радиусом в сотню метров превратилась в бушующее огненное море. «А-а!» – раздались мучительные крики из центра пылающего ада. Двое шиноби тумана не успели выбраться из зоны поражения. Сначала их подбросило и тяжело ранило мощной ударной волной от взрыва огненного шара, а затем беспощадное пламя поглотило их, не оставляя шансов на спасение. Даже тем двоим, которым удалось каким-то чудом выбраться из эпицентра, пришлось несладко. Их одежда обуглилась и висела лохмотьями, Лица почернели от сажи и ожогов, они непрерывно кашляли, пытаясь очистить легкие от ядовитого дыма. Однако, даже в таком плачевном состоянии, эти опытные воины не теряли бдительности, продолжая настороженно следить за окружением, особенно за небом, откуда прилетела смертоносная атака. «Постойте-ка!» Такубицу Джонин Тумана внезапно застыл на месте, его зрачки резко сузились от осознания страшной истины. В небе больше не было никакой фигуры. В этот критический момент мощное, почти животное чувство смертельной опасности охватило все его существо, заставив инстинктивно, без участия сознания, совершить отчаянный прыжок вперед. В следующий миг сверкающий клинок рассек воздух в том месте, где он только что стоял, оставив после себя лишь размытый след. «Аво!» – удивленно произнес Икару, увидев, что Шиноби Тумана каким-то чудом увернулся от его молниеносной атаки. Впрочем, он не придал этому большого значения. Его тело вспыхнуло ярким голубым светом, активировалась техника мгновенного меча, и его скорость резко возросла до уровня, недоступного обычному зрению. Почти мгновенно он снова материализовался рядом с Такубицу Джонином Тумана, занося смертоносный клинок для нового удара. Вжух! Мелькнул ослепительный белоснежный свет клинка, разрезая воздух со свистом. На этот раз Такубицу Джонину Тумана фатально не повезло. Хотя он и ощутил надвигающуюся опасность и отчаянно попытался увернуться, Икару все же настиг его и одним точным ударом отсек половину руки. Обнажилась белая кость. Из раны хлынул поток темно-красной крови. Акиуара Шиносуки мгновенно покрылся холодным потом. Его лицо смертельно побледнело от шока и нестерпимой боли. Однако у раненого шиноби не было ни секунды на передышку или осмысление произошедшего. Атаки Икару продолжались с нарастающей интенсивностью. После первого успешного удара его тело снова засияло пульсирующим синим светом, и техника мгновенного меча была применена повторно, увеличивая его скорость до невероятных пределов. Если раньше Акиуара Шиносуки едва успевал реагировать на движение противника, то теперь, ослабленный тяжелым ранением и потерей крови, он практически не имел шансов на спасение. «Взззз!» – раздался отвратительный звук рассекаемой плоти. Такубицу Джонин Тумана отчаянным усилием воли перекатился в сторону, чудом избежав смертельного удара, но получил еще одну глубокую рану вдоль спины. Это окончательно подорвало его боеспособность, превратив некогда грозного воина в истекающую кровью жертву, цепляющуюся за последние мгновения жизни. Неподалеку другой Чунин Тумана, который выбрался из огненного кольца примерно в то же время, отчаянно искал возможность прийти на помощь своему командиру, но между ними постоянно оказывался Икару, не давая шанса на поддержку. А когда он наконец решился на отчаянную атаку, было уже поздно. Икару нашел идеальный момент для применения техники иллюзорного меча и, воспользовавшись секундным замешательством дезориентированного Акиуары Шиносуки, одним точным движением перерезал ему горло. Каха-каха-каха. Охваченный паникой и удушьем, Акиуара Шиносуки инстинктивно схватился за горло, из которого фонтаном била темная артериальная кровь. Его глаза широко раскрылись в последнем осознании неизбежности конца. Он смотрел прямо на Икару, и в этом угасающем взгляде читалась глубокая скорбь и горечь поражения, но как бы он ни сожалел о случившемся, это уже не имело никакого значения. В итоге он мог лишь беспомощно упасть на землю, принимая неизбежную смерть, как принимают ее все воины, с достоинством, но без иллюзий. Для Икару такой исход не был чем-то неожиданным, не говоря уже о том, что его сила значительно превосходила возможности противника, который в принципе не мог стать ему достойным соперником. Даже изначальные серьезные раны, нанесенные внезапной атакой, уже обеспечили ему абсолютное преимущество в этой схватке. Можно сказать, что исход этого короткого и жестокого боя был предрешен еще до его начала, как и многих других сражений в этом беспощадном мире шиноби. Глава 541. Вырвать сорняк с корнем. Отведя взгляд, Икару посмотрел на Чунина Тумана, находившегося неподалеку. Почувствовав на себе его пристальный взгляд, Туманник мгновенно очнулся. Он молниеносно метнул кунаи, не дожидаясь, попадет тот в цель или нет, немедленно развернулся и бросился к основному полю боя. Однако не успел он сделать и пары шагов, как фигура Икару возникла перед ним. Чунин Тумана вздрогнул от испуга, но не остановился, а вместо этого взмахнул зажатым в руке кунаем, целя прямо в шею противника. К сожалению, подобная атака в глазах Икару не представляла никакой угрозы. В момент, когда кунай почти достиг цели, он слегка отклонился, легко избежав опасности. Увидев это, Миядзаки Томохиса оживился и тут же повернул запястье, намереваясь перерезать Икару горло. Однако в следующий миг его пронзила острая боль. Он почувствовал онемение в правом боку, после чего все его тело отлетело назад. Икару медленно опустил правую ногу и неторопливо направился к поверженному противнику. Кхе-кхе, видя приближение Икару, Миядзаки Томохиса, кашляя, пытался подняться на ноги. Однако не успел он полностью встать, как Икару, использовав технику телесного мерцания, возник прямо перед ним. Зрачки Миядзаки резко расширились, а сильнейший страх вызвал мощный выброс адреналина. «Умри!» – закричал он, с силой вонзая зажатый в руке кунай, целясь прямо в сердце Икару. Однако в ответ его встретил очередной вихрь крепкой силы Конохи. Бум! Хруст! Раздался глухой удар, сопровождаемый звуком ломающихся костей. Миядзаки Томохиса тяжело рухнул на землю. На этот раз, не дав ему снова подняться, Икару уже стоял перед ним. В следующий момент, когда их взгляды пересеклись, Икару активировал заранее подготовленную технику, иллюзию Шарингана. В одно мгновение сознание Миядзаки оказалось затянуто в мир иллюзий, и он застыл на месте, не двигаясь. Глядя на обездвиженного противника, Икару не стал терять времени и немедленно начал управлять сценами в гиндзюцу, заставляя его показать нужные воспоминания. Через мгновение он убрал руку и тщательно обдумал полученные разведданные. Как он и предполагал ранее, эти четверо не имели никакого отношения к организации «Корень». Они пришли сюда только потому, что шум от его предыдущего сражения с Хуиши и остальными привлек внимание командования «Тумана», и их отправили на разведку. А похожие задания выполняли еще две группы. Однако Икару не собирался искать те две группы. Убедившись, что они не связаны с организацией «Корень», он не видел смысла тратить на них время. Группа поддержки под командованием Сана Набухисы уже прибыла, и сейчас все поле боя превратилось в настоящий хаос, идеальная возможность разобраться с предателем, не создавая лишних проблем. Да, Сана Набухиса уже был здесь. Теневой клон, который шел вместе с ними, только что сообщил ему эту новость через технику ментальной связи. А значит, пора было действовать. Приняв решение, Икару активировал скальпель чакры, одним точным движением перерезав сердечную мышцу Миядзаки Томохисы, а затем поджег тело. Не дожидаясь, пока оно полностью превратится в пепел, он взмыл в воздух, используя технику стихия ветра, крылья ветра, и покинул место. Спустя несколько секунд Икару достиг поля боя и эффектно вступил в сражение, а вскоре после него к битве присоединилась еще одна фигура, которая по внешности была никем иным, как Миядзаки Томохисой. Очевидно, это был теневой клон Икару, принявший его облик. Почему не Акиуара Шинносуке? Все просто, тот был слишком силен, и это могло напугать предателя. Да, этот предатель был всего лишь чунином, и такой такубицу джонин, как Акиуара Шинносуке, для него был мастером высокого уровня. Именно поэтому Икару хотел воспользоваться нынешней неразберихой боя, чтобы устранить его. Если бы противник был джонином или даже такубицу джонином, справиться с ним было бы непросто. В конце концов, на поле боя не бывает настоящих поединков один на один, столкнувшись с опасностью, противник всегда может позвать на помощь товарищей. В такой ситуации, сражаясь против нескольких врагов, легко допустить ошибку. Но с простым чунином все было иначе, стоило только найти подходящий момент, и даже с помощью теневого клона Икару мог мгновенно убить его. Таким образом, тот даже не успел бы позвать на помощь, и не было риска раскрыть себя. Задумано, сделано. Икару одновременно участвовал в сражении и методично двигался к намеченной цели. Еще до вступления в бой настоящий Икару с помощью Бейкугана определил местоположение предателя, а теперь, наблюдая сверху, он точно знал, где тот находится. Поэтому вскоре теневой клон нашел его. В данный момент предатель сражался вместе с двумя чунинами Конохи против четырех шиноби Тумана. Однако его состояние было далеко от идеального, он постоянно отвлекался, создавая огромное давление на своих товарищей. Причина его рассеянности, судя по взглядам, которые он время от времени бросал в небо на настоящего Икару, Икару мог легко догадаться. Хотя он, возможно, не знал точных планов корня, но по заданиям, которые ему поручали, внезапному появлению засады из шиноби Тумана и исчезновению Икару, он наверняка смог сделать некоторые выводы. Теперь, спустя почти полчаса, Икару снова появился. Как тут не запаниковать? Поэтому даже без активации Шарингана Икару мог видеть плохо скрываемое беспокойство в его глазах. Сосредоточившись, Икару отразил атаку Чунина Канахии, столкнувшись с другим шиноби тумана, оставил этого противника своему соратнику. Затем, словно только что заметив бой, в котором участвовал предатель, он естественно присоединился к сражению. Шиноби тумана, увидев, что пришел один из них, не проявили особой бдительности. Таким образом, Икару легко влился в эту битву. Не потребовалось много усилий, чтобы добраться до предателя. В первых нескольких столкновениях Икару демонстрировал лишь уровень обычного чунина тумана. Когда предатель привык к этому, Икару связался с настоящим телом, попросив его приблизиться. Мгновенно предатель напрягся. Увидев это, Икару холодно усмехнулся про себя. Вот она, нечистая совесть. Улучив момент, когда противник отвлекся, наблюдая за настоящим Икару в небе, он внезапно ускорился и оказался прямо перед ним. Хаэм, предатель испуганно вздрогнул и тут же попытался отступить. Но в следующее мгновение в его поле зрения появились глаза с Шаринганом. Хотя они мелькнули лишь на секунду, этого было достаточно, чтобы его сознание помутилось. Когда он снова пришел в себя, кунай уже пронзил его сердце. Ода Шунджи, зажимая грудь, сильно закашлялся. Его взгляд, устремленный на Икару, был полон недоверия. Он никак не мог понять, как у этого шиноби тумана оказался шаринган клана Учиха. Однако, увидев абсолютно спокойное лицо Икару, он, казалось, что-то понял. Он горько усмехнулся, а когда Икару вытащил кунай, окончательно испустил дух. Глава 542. Завершающий удар в небе Икару, ставший свидетелем разворачивающейся сцены, не колеблясь ни секунды, мгновенно сложил печати и применил мощное ниндзюцу, стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Пух потока ослепительного пламени вырвался из его рта, в считанные мгновения превратившись в трех огненных драконов, которые с ревом обрушились на поле боя. Два чунина Канахи, увидевшие смерть товарища и готовившиеся броситься на помощь, заметив приближающуюся огненную атаку, немедленно отказались от своего намерения и молниеносно отпрыгнули в сторону. Точно так же четверо шиноби тумана поспешно отскочили подальше от смертоносного огня. Воспользовавшись созданной суматохой, теневой клон Икару ловко проскользнул в лес и, обогнув массивное дерево, внимательно убедился, что никто не обращает на него внимания. Удостоверившись в своей невидимости, он поднял руку и отменил технику теневого клонирования. Тем временем три огненных дракона приземлились на поле боя. Двое из них пронеслись мимо цели, но третий попал точно в предателя, мгновенно превратив его тело в обугленную головешку. Именно этого и добивался Икару. Когда тело сгорает дотла, практически невозможно извлечь какую-либо информацию из его останков или мозга. Это не было проявлением излишней подозрительности со стороны Икару, а лишь необходимой мерой предосторожности. Ему не требовалось особых размышлений, чтобы понять, после этого инцидента Данза определенно усилит свое внимание к нему. Судя по последней реакции Хуиши, Данза, вероятно, уже начал подозревать о его шарингане, иначе Хуиши не смог бы так быстро определить, что его глаза обладают силой Мангекё Шарингана. Впрочем, с этим ничего нельзя было поделать. Хотя каждый раз, активируя и используя Мангекё Шаринган, он проявлял предельную осторожность, любое использование этой силы неизбежно оставляло следы. Эти мелкие детали, возможно, не значили ничего в руках отдельных людей или небольших организаций, но для такой крупной скрытой деревни, как Коноха, они представляли собой очевидные зацепки. Стоило им приложить серьезные усилия к расследованию, и они неизбежно пришли бы к нескольким взаимосвязанным версиям. Изначально этих версий могло быть довольно много, но с увеличением числа его выступлений и количества оставленных следов, вероятные объяснения постепенно сокращались. В конечном итоге шансы на то, что Коноха догадается о наличии у него Мангекё Шарингана, приближались к 100%. Неудивительно, что после этого случая подозрение Данза в этом направлении определенно усилится. Но полностью отказаться от использования Мангекё Шарингана Икару тоже не мог. Он усердно повышал свою силу именно для того, чтобы действовать по собственному усмотрению. Если, обладая такими способностями, не сметь их использовать, зачем тогда вообще тратить силы на изнурительные тренировки? Проще было бы просто сдаться и ничего не делать. Поэтому он ни при каких обстоятельствах не мог отказаться от использования своего козыря, Мангекё Шарингана. Таким образом, сейчас обе стороны вели негласное соревнование со временем. Однако, к своему счастью, благодаря неукоснительной осторожности последних двух лет, Икару все еще твердо удерживал инициативу в своих руках, поэтому он не слишком беспокоился о возможных последствиях. Мысленно покачав головой, Икару перестал погружаться в эти размышления. Убедившись, что все концы спрятаны, он больше не обращал внимания на сражение в этой части поля и переключился на атаку шиноби тумана в других секторах. Примерно 20 минут назад шиноби тумана, отвечавшие за отрезание их путей отступления, наконец разгромили оставленных им теневых клонов и прибыли на главное поле боя. К тому времени его основной теневой клон, контролировавший ситуацию на главном поле боя, еще не покинул свою позицию. Благодаря этому, даже когда подкрепления тумана прибыли, боевой дух на стороне Конохи оставался достаточно высоким. Но через несколько минут его теневой клон, подчиняясь срочному призыву основного тела, вынужден был покинуть поле боя. Хотя перед уходом он оставил необходимые указания, шиноби Конохи все равно начали паниковать, особенно когда Икару долго не появлялся, а джонины тумана тем временем значительно усилили натиск своих атак. Именно с того момента количество потерь на их стороне стало стремительно расти. Всего за каких-то 10 с небольшим минут погибло более 30 человек. Когда казалось, что боевой дух вот-вот окончательно рухнет, на помощь подоспели подкрепления под командованием Сана Набухисы. Лишь благодаря этому им удалось кое-как стабилизировать критическое положение. Причина, по которой ситуация оставалась шаткой даже после прибытия подкреплений, заключалась в том, что Сана Набухиса прибыл в спешке и не смог привести с собой достаточное количество людей. Поэтому, даже после того, как истинное тело Икару вступило в бой, в целом их сторона все еще находилась в невыгодном стратегическом положении. Но Икару предполагал, что шиноби тумана, вероятно, не станут продолжать сражение слишком долго. Для такого вывода у него имелись две веские причины. Во-первых, к их стороне продолжали прибывать подкрепления. Отряды Конохи, находившиеся вблизи форпоста Черного Камня, уже получили приказ Сана Набухисы и спешно направлялись к месту сражения. Если бы все эти силы прибыли, ситуация полностью изменилась бы. Вместо того, чтобы шиноби тумана окружали их, они сами оказались бы окружены превосходящими силами Конохи. К тому моменту расклад сил кардинально изменился бы, и положение шиноби тумана стало бы критическим. Если только командование скрытого тумана не страдало полным отсутствием здравого смысла, они не допустили бы такого катастрофического развития событий. Во-вторых, после сокрушительного провала контратаки в порту Юдзин, общая стратегия деревни скрытого тумана по всей линии фронта уже изменилась с наступательной на сугубо оборонительную. Это была неизбежная тенденция войны, и хотя шиноби тумана в данный момент могли, опираясь на разведданные, добиться определенных тактических успехов, в конечном итоге им все равно пришлось бы подчиниться общему ходу событий. Поэтому Икару был твердо уверен, что противник не станет затягивать сражение. Развитие ситуации действительно оказалось близким к его прогнозу. В течение следующих 30-40 минут обе стороны продолжали яростно сражаться. Видя невозможность сломить сопротивление шиноби Конохи и наблюдая все большее количество прибывающих подкреплений, командование тумана наконец приняло решение отступить. В какой-то момент в воздухе разнесся пронзительный свист, звучащий в определенном ритме. Шиноби тумана, услышав этот условный сигнал, немедленно сформировали компактные группы из ближайших товарищей и начали организованно отходить с поля боя. Некоторые бойцы Конохи попытались организовать преследование, но по совместному приказу Икару и Сана Набухисы были вынуждены остановиться. Причины, по которым оба командира приняли такое решение, различались. Икару просто не хотел создавать дополнительные осложнения. Хотя он в целом разобрался в ходе событий, информация была получена лишь из сознания двух ниндзя корня, и никто не мог гарантировать, что их знания были исчерпывающими. Если у Данза имелись в запасе дополнительные козыри, это могло обернуться серьезными проблемами. Поэтому после отступления шиноби тумана Икару предпочел сохранить осторожный подход, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Сана Набухиса же руководствовался своим опытом и врожденной осмотрительностью. Это сражение с самого начала выглядело подозрительно странным, и если бы не настойчивая личная просьба Икару о помощи, он, возможно, не принял бы решение о вмешательстве так оперативно. Теперь, когда противник отступил, его первоочередной задачей было тщательно выяснить истинную подоплеку произошедшего, а не бросаться в погоню без полного понимания ситуации. Такой подход также полностью соответствовал его статусу опытного командира форпоста. Полчаса спустя, в небе показалась стремительно приближающаяся фигура Икару, рассекающего воздух с помощью ветряных крыльев. За мгновение до приземления он отменил технику стихия ветра, крылья ветра и плавно опустился на землю, мгновенно приняв устойчивую стойку. Увидев его возвращение, Сана Набухиса быстро подошел и с тревогой в голосе спросил, как обстановка. «Похоже, они действительно полностью отступили», — ответил Икару. «Я оставил теневого клона следить за их передвижениями, так что можно не беспокоиться о внезапной контратаке». Вот как, услышав это, Сана Набухиса задумчиво кивнул, а затем уверенно произнес, «В таком случае, мы тоже можем возвращаться в форпост». «Согласен», — Икару коротко кивнул. После этого они еще некоторое время обсуждали детали операции, затем объединили своих подчиненных под единым командованием Сана Набухисы, быстро завершили зачистку поля боя и организованно выдвинулись к форпосту Черного Камня. Потратив на обратный путь около получаса, к середине дня отряд наконец вернулся в безопасные стены форпоста. Глядя на знакомые очертания зданий внутри укрепления, Икару ощутил неожиданное чувство почти домашнего уюта и спокойствия. Однако не успел он как следует насладиться этим моментом, как Сана Набухиса решительно направился в сторону командного центра, увлекая за собой его и нескольких прибывших с ними джонинов. Им предстояло подробно разобраться в произошедшем и составить детальный отчет о случившемся для Нарыкая. Глава 543. В тени последствий в тот же день, после обеда, когда совещание подошло к концу, Икару и Сана Набухиса незамедлительно составили подробные отчеты и срочно отправили их на Рокайгоу. В своем рапорте Икару скрупулезно изложил все обстоятельства инцидента, не упустив ни единой детали, включая действия организации «Корень». Однако он проявил осторожность и не стал напрямую указывать, что знает личности нападавших, лишь упомянув о нападении со стороны неустановленной группы. Он также умышленно не раскрыл в отчете методы, которыми ему удалось обнаружить противников. Тем не менее, между строк явственно читалось, что эти люди были из их собственных рядов, и что произошла серьезная утечка разведданных о планируемой операции. В подобной ситуации, если Нарыкайгоу намеревался сохранить командный авторитет и контроль над подчиненными, ему неизбежно придется давать объяснения. В противном случае, когда весть об этом инциденте распространится среди шиноби, никто не захочет рисковать и браться за опасные миссии. Икару понимал, что таким образом оказывает стратегическое давление на противоборствующую сторону. С острым интеллектом Нарыкайгоу, анализируя предоставленную информацию и сопоставляя прочие улики, нетрудно было вычислить, что за всем этим инцидентом стояли Данза и его теневая организация «Корень». В конце концов, еще до начала миссии у него уже возникали подозрения, так что теперь, имея в распоряжении еще больше зацепок, он просто не мог не докопаться до истины. Даже если Данза предусмотрительно обрубил все концы и уничтожил материальные доказательства, проницательный ум Нара все равно восстановил бы полную картину произошедшего. В сложившихся обстоятельствах Нарыкайгоу был вынужден оказать давление на руководство деревни, как для того, чтобы предоставить Икару заслуженные объяснения, так и для усмирения растущего беспокойства среди остальных шиноби. Разумеется, Икару не питал иллюзий, что подобных мер будет достаточно для свержения Данза, но если третьему удастся хотя бы временно ограничить его действия, это уже существенный прогресс. В конечном счете, время работало на Икару, когда война окончится, и представится подходящая возможность, он сможет устранить Данза навсегда, поставив точку в этом затянувшемся противостоянии. К тому же, такое завуалированное выражение недовольства могло стратегически усыпить бдительность противника, создав обманчивое впечатление, что Икару действует исключительно в рамках установленных правил и иерархии. Это обеспечит элемент неожиданности, когда настанет время нанести решающий удар. Тщательно обдумав все эти моменты, Икару подал отчет и сознательно переключил внимание на более насущные дела. В мире шиноби, в конечном счете, решающее слово всегда оставалось за реальной силой. Вместо пустых размышлений и политических интриг, гораздо продуктивнее использовать драгоценное время для интенсивных тренировок. К тому же, сегодняшние переходы и изнурительные сражения отняли у него немало энергии и времени, так что сейчас был идеальный момент наверстать упущенное в тренировочном режиме. С этими решительными мыслями Икару стремительно покинул форпост Черного Камня и направился в знакомую густую рощу к западу от укрепления. Оказавшись на месте, он применил технику теневого клонирования и незамедлительно погрузился в отточенный годами ритуал тренировки. В то время как Икару совершенствовал свои навыки, Нара Кайгоу получил отчеты от него и Сана Набухисы. Быстро ознакомившись с содержимым документов, лицо командующего омрачилось, как грозовая туча. Как и предполагал проницательный Икару, сопоставив предоставленные сведения с некоторыми подозрительными несоответствиями в разведданных, Нара Кайгоу молниеносно воссоздал подлинную картину произошедших событий. Опять за свое, раздраженно процедил он сквозь зубы. С аналитическим складом ума, которым славился Нара Кайгоу, ему не составило труда расшифровать, что это была очередная тщательно подготовленная операция корня, нацеленная против представителей клана Учиха. Нара отчетливо помнил, как 5 месяцев назад, когда Икару со своим отрядом спешил на подмогу основным силам, они угодили в искусно организованную засаду шиноби тумана, и все это благодаря преднамеренной утечке информации со стороны Данза. Тогда ему пришлось написать официальное письмо третьему Хокаге, настоятельно требуя обуздать амбиции и самоуправство Данза. И вот, не прошло и нескольких месяцев, как тот вновь вернулся к своим подрывным махинациям, игнорируя предупреждение высшего руководства. Это обстоятельство вызывало у Нара Кайгоу неприкрытое раздражение. Впрочем, его недовольство проистекало не из личной заботы о судьбе Икару или благополучии клана Учиха. Скорее, он рассматривал подобные деструктивные действия Данза как угрозу своим тщательно выстроенным тактическим планам и потенциальный источник опасных брешей в оборонительных рубежах. Если шиноби тумана, известные своим коварством, уловят малейшую слабину и воспользуются ситуацией для организации масштабной провокации, то в итоге разгребать последствия и нести ответственность за провал придется именно ему, Нара Кайгоу. Более того, такие систематические утечки информации неминуемо подтачивали его командный авторитет, и в обозримом будущем подчиненные могли начать саботировать приказы, выполняя их спустя рукава или вовсе игнорируя. Нара Кайгоу категорически не мог допустить подобного развития событий, особенно сейчас, когда затяжная война наконец приближалась к логическому завершению. Если в такой критический момент возникнут непредвиденные осложнения, вся тяжесть вины за стратегический просчет неизбежно обрушится на его плечи. Проклятие! С плохо скрываемым гневом выругался Нара, решительно отложив прочитанный отчет и вновь берясь за перо, чтобы составить еще одно еще более настойчивое послание третьему Хокаге, требуя немедленно обуздать произвол Данза и положить конец его подрывной деятельности. На следующий день, ближе к полудню, в самом сердце Конохи, в тщательно скрытой от посторонних глаз штаб-квартире организации «Корень», Данза с мрачным, как грозовая туча, лицом решительно вошел в свой рабочий кабинет. Опустившись в массивное кресло за столом, он прищурил глаза, пронизывая ледяным взглядом 2 ниндзя, стоявших перед ним, и произнес обманчиво спокойным тоном: «Докладывайте, почему операция потерпела крах». Хотя его голос звучал подчеркнуто ровно, любой, находившийся в этой комнате, безошибочно улавливал в нем клокочущую ярость, готовую в любой момент вырваться наружу. Его раздражение было вполне объяснимо, на душе у Данза заскребли кошки от переполнявшей его горечи и досады. Совсем недавно Сарутоби Хирузин вызвал его в официальный офис Хокаге для жесткого разговора, требуя объяснений относительно несанкционированных действий на фронте скрытого тумана. Кроме того, третий недвусмысленно предупредил его, чтобы он незамедлительно прекратил любые подрывные операции против клана Учиха, и особенно против того молодого, но исключительно перспективного Учихи. Хирузин подчеркнул, что на передовой и без того царит крайнее напряжение, и подобные деструктивные маневры Данза могут спровоцировать открытое недовольство и даже мятеж среди элитных джонинов, что неминуемо приведет к катастрофическим последствиям для всей военной кампании. Эти слова привели Данза в состояние плохо контролируемой ярости, ради чего, как ни благо Конохи, он самоотверженно предпринимал все эти меры. Разве не ради защиты будущего деревни он шел на столь радикальные шаги? Клан Учиха, по его глубокому убеждению, представлял собой семя прирожденного зла, генетически запрограммированного на разрушение. И если позволить этому семени прорасти, пустить корни и набрать силу, деревня рано или поздно будет уничтожена изнутри этой зловещей силой. Если не воспользоваться текущим хаосом военного времени, чтобы заблаговременно устранить наиболее одаренных и потенциально опасных представителей молодого поколения клана, кто сможет гарантировать, что через 10-15 лет они не превратятся в непобедимую угрозу для самого существования Конохи? Все, абсолютно все, что он предпринимал, было продиктовано исключительно заботой о долгосрочном благе деревни и ее жителей. И несмотря на это, Хирузин продолжал упрямо противостоять его дальновидным инициативам, ограничивая его действия бессмысленными предупреждениями. Проклятие! Внутренне кипел Данза, и чем глубже он погружался в размышления, тем сильнее разгоралось пламя его праведного, как он считал, гнева. К счастью, в этот критический момент один из подчиненных ниндзя корня решился нарушить гнетущую тишину, вернув своего лидера к насущным реалиям текущей ситуации. «Докладываю, господин», — начал он официальным тоном. «Согласно разведданным, полученным через Кусамба, а также результатам нашего последующего тщательного расследования, мы с высокой степенью уверенности установили причину провала операции. Учиха Икару каким-то образом заблаговременно обнаружил нашу скрытую подготовку и, вопреки ожиданиям, перешел в превентивное наступление. В результате большая часть тщательно подготовленных нами тактических мер оказалась нейтрализована еще до активации, что и привело к неизбежному краху всей операции. Кусамба, такое имя носило особое призывное существо того Джонина корня, который специализировался на изощренных техниках водной стихии. Внешне это создание напоминало медлительного ленивца, но обладало уникальными разведывательными способностями. Совсем недавно руководство корня предусмотрительно организовало заключение специального контракта с этим существом через особый призывной свиток, чтобы получить детальную информацию о том судьбоносном сражении. Однако Данза остался глубоко неудовлетворен полученным ответом и, нахмурившись еще сильнее, задал прямой и жесткий вопрос. Даже в условиях прямого боестолкновения, при активированной печати четырех жизней, как этому сопляку удалось избежать фатальной ловушки и выйти победителем? «Докладываю, господин», — незамедлительно ответил другой ниндзя корня, стоявший рядом с первым докладчиком. Согласно детальной информации, переданной Кусамба, Учиха Икару на самом деле не сумел полностью избежать сдерживающего воздействия печати четырех жизней. Он применил нестандартную тактику, терпеливо выжидал, пока Цуру и остальные члены группы поддержки печати не исчерпают свой жизненный резерв полностью, поддерживая активацию техники. И только после того, как печать начала ослабевать из-за истощения ее источников, он мастерски перешел в решительную контратаку. Что, услышав это неожиданное объяснение, Данза не смог скрыть крайнего изумления, граничащего с неверием. Будучи одним из архитекторов и глубоких знатоков печати четырех жизней, он прекрасно осознавал всю сокрушительную мощь этой запретной техники и мог с абсолютной уверенностью утверждать, что даже если бы он сам, с его колоссальным опытом и запасом чакры, оказался в ее смертоносных тисках, то вряд ли сумел бы продержаться столь продолжительное время против слаженной атаки нескольких специально подготовленных ниндзя корня. Это неожиданное откровение заставило Данза мобилизовать все свои интеллектуальные ресурсы и сконцентрироваться в полной мере на анализе сложившейся ситуации. Он медленно и глубоко вдохнул, а затем также медленно выдохнул, сознательно усмиряя бушующие эмоции, и когда внутренний шторм немного утих, произнес нарочито спокойным, но не терпящим возражений тоном. «А, я требую немедленно доложить мне абсолютно все подробности произошедшего инцидента. Не упускайте ни малейшей детали, какой бы незначительной она ни казалась. Если раньше его интересовал преимущественно конечный результат операции, то теперь он осознал необходимость досконального изучения всех нюансов и обстоятельств случившегося. Только владея полной картиной, он мог рассчитывать на формирование наиболее точных выводов и разработку адекватной стратегии на будущее. Да, господин», — незамедлительно отреагировала и, собравшись с мыслями, приступил к методичному и скрупулезному изложению результатов своего расследования, старательно освещая каждую деталь и избегая даже малейших упущений в повествовании. Глава 544. Искусство терпения и путь совершенствования. Полчаса спустя Ямато закончил свой доклад, а Данза медленно закрыл глаза. Он начал мысленно анализировать все услышанное, одновременно сопоставляя эту информацию со всеми разведданными Айкару, полученными ранее, и рассматривая различные варианты развития событий. Его пальцы легко постукивали по столу, издавая нерегулярные звуки тук-тук. Время неумолимо текло. В какой-то момент этот звук прекратился, и Данза открыл глаза. В его взгляде промелькнул острый блеск, в котором таилась плохо скрываемая жадность. Впрочем, вскоре он подавил это чувство, одновременно бормоча себе под нос. «Нельзя спешить, еще нельзя торопиться, нужно все тщательно разведать». Услышав бормотание начальника, Ямато осторожно спросил: «Господин, прикажете подготовить следующую операцию?» Данза, очнувшись от своих мыслей, сначала хотел согласиться, но внезапно вспомнил предупреждение Сарутоби Хирузина. Можно было не сомневаться, что сейчас Анбу следит за ним особенно пристально, и если его догадки верны, то ценность этого мальчишки из клана Учиха могла оказаться просто невероятной. С некоторым трудом Данза поднял свою правую руку и осторожно коснулся запечатанного правого глаза под повязкой, размышляя: если даже Шаринган с тремя томой обладает такой силой, то на что же способен Мангекё Шаринган? Действительно, как и предполагал Икару, хотя его действия были чистыми и предельно аккуратными, они все же вызвали подозрения у Данза. Если раньше его подозрения о том, что Икару пробудил Мангекё Шаринган, были на уровне 1, то теперь они подскочили как минимум до 10. Это, в свою очередь, пробудило его извечную жадную натуру. Однако в итоге Данза все же сумел сдержаться. Он перевел взгляд на двух ниндзя корня, стоявших внизу, и произнес строгим, не терпящим возражений голосом: «Ямато, с этого момента прекратите все действия, направленные против Учихи Икару». «Да, господин», — ответил Ямато, не спрашивая о причинах. Как приказал Данза, так он и сделает. Глядя на неподвижно стоящих подчиненных, Данза удовлетворенно кивнул. Причина, по которой он решил временно не трогать Икару, заключалась вовсе не в том, что он испугался Сарутоби Хирузина, а в опасении, что тот может его опередить. Зная своего старого друга, он прекрасно понимал, если его предположение подтвердится, и Хирузин получит соответствующую информацию, он, несомненно, выберет путь привлечения Икару на свою сторону. В таком случае Данза будет гораздо сложнее заполучить желаемое. Поэтому он выбрал временное терпение. Однако того, чего он не знал, именно это проявление терпения лишило его последнего шанса. Впрочем, даже если бы он не проявил терпения и предпринял решительные действия, у него все равно не было бы шансов на успех. С нынешней силой Икару, если бы тот решился раскрыть свой шаринган, то во всем мире шиноби едва ли нашлось бы несколько человек среди известных фигур, способных одолеть его. Разве что это нарушило бы планы самого Икару, и в таком случае он точно не оставил бы Данза в живых. Так что Данза стоило радоваться, что он не продолжил свои действия, иначе его жизнь оказалась бы под серьезной угрозой. Икару, разумеется, не знал о решении Данза. В данный момент он просто продолжал следовать своему плану, усердно тренируясь. Что касается действий скрытого тумана, они также полностью соответствовали его ожиданиям. За прошедшие 2 дня шиноби тумана в городке летающей рыбы не устраивали никаких проблем вблизи форпоста Черного Камня, и, судя по всему, не собирались делать этого и в ближайшее время. Ночью Икару, завершив первый этап тренировки, вернулся в форпост Черного Камня. Взяв сегодняшнюю сводку, он быстро просмотрел ее и пришел именно к такому выводу. В свое время, прорываясь сквозь отряд шиноби тумана, отрезавший им путь к отступлению, он силой захватил Абурами Мукаге. Будь он более безжалостным, он легко мог бы создать еще 1-2 теневых клона и полностью уничтожить их отряд. Но он этого не сделал, намеренно оставив приманку. Несомненно, его действия по прорыву строя и захвату пленного выглядели очень необычно. Стоило шиноби тумана хоть немного проанализировать эту операцию, и они обязательно обратили бы внимание на этот странный момент. К тому времени, когда они провели бы более глубокое расследование, они непременно обнаружили бы, что их человек был подменен, а в связи с последующими военными неудачами, они непременно стали бы крайне подозрительными. Таким образом, они, естественно, не осмелились бы действовать опрометчиво. В конце концов, никто не мог знать наверняка, скрывался ли в их рядах еще один Абурами Мукаге, поэтому до окончания тщательной внутренней проверки они определенно не решились бы начать атаку, а это давало Икару превосходную возможность для совершенствования своих навыков. Согласно его предыдущим расчетам, примерно через 5 дней его техника мистической ладони должна была достичь полного совершенства. Сейчас прошло около 2 дней, и даже с учетом некоторых непредвиденных задержек, максимум через 4 дня техника неизбежно перейдет на новый уровень. К тому времени эффект укрепления его тела значительно возрастет, что в свою очередь ускорит время трансформации организма. Как только его тело снова преобразится, характеристика телосложения неизбежно возрастет, что повлечет за собой улучшение всех других способностей, особенно учитывая то, что в этот раз его характеристика телосложения должна была преодолеть важнейший рубеж от 19 до 20 пунктов, а значит, прирост будет еще более значительным. Икару с нетерпением ждал этого момента. С такими мыслями он отложил сводку, быстро поел, утолив голод, а затем вернулся в свое жилище и приступил к усиленным тренировкам.